Тогда он нанял писца. Наследник кричал сверху с лестницы. В течение 10 лет наследник осман Джалаладдин эфенди яростно боролся не только с книгами, но и со всем, что мешало ему стать самим собой. Писец аккуратно записывал это предложение, повторенное уже 1000 раз и произносимое в 1001 с той же убежденностью и волнением, что и в первый. Дальше шли такие же решительные слова. Писец записал, что в течение 10 лет наследник боролся не только с книгами, но и с окружающими вещами, которые воздействовали на него не меньше, чем книги. Наследник освобождался от вещей. Одни разбивал, другие сжигал, третьи выбрасывал. Но кроме того, он все эти 10 лет жестоко воевал со своими воспоминаниями, делавшими его кем-то другим. Наследник говорил: «Я сходил с ума, когда среди моих размышлений и мечтаний вдруг вспоминал какую-то мелкую, неважную, простую вещь из прошлого. Она являлась передо мной как безжалостный убийца, как безумец, желающий мне за что-то отомстить». Человек, которому после вступления на престол османов предстоит думать о жизни миллионов и миллионов подданных, вдруг посреди своих раздумий спотыкается о чашку клубники, съеденной в детстве, или о пустое слово презренного евнуха. Это поистине страшно. Чтобы быть самим собой падишах, как и каждый человек, должен быть преисполнен только своих мыслей, руководствоваться только своей волей и решениями, и должен научиться отметать случайные воспоминания и не поддаваться переменам настроения. Писец записал: «Чтобы бороться с воспоминаниями, которые разрушали твердость его воли, он опустошил все сосуды для благовоний, уничтожил все знакомые вещи и одежды, забросил усыпляющее искусство, называемое музыкой, а заодно и белый рояль, на котором никогда здесь не играл. Все комнаты дворца он выкрасил в белый цвет». Диван, стоящий около стола писца, не был выброшен. Лежа на нем, наследник читал записанное писцом и добавлял: «Но хуже всего, хуже воспоминаний, вещей и книг, непереносимее всего были люди. Они появлялись неожиданно, в неподходящее время, в самый неудачный момент и приносили с собой мерзкие сплетни и дурацкие слухи. Вроде бы, желая сделать добро, они лишали вас покоя. Вместо любви и успокоения они приносили тоску. На 16-м году нечеловеческой борьбы между бытием и небытием, борьбы с привычными вещами, любимыми запахами и книгами, наследник как-то ночью посмотрел в окно через европейские жалюзи на снег, покрывающий просторный сад, и на луну. Это был миг, когда он понял, что борьба, которую он ведет, не его личная, а борьба миллионов людей, связанных с судьбой с османским государством. Потому что, как десятки тысяч раз за последние 6 лет жизни наследника записывал писец, народы, которые не в состоянии быть самими собой, цивилизации, подражающие другим, нации, довольствующиеся историей других, обречены на крах, вымирание, забвение. На 16-м году ожидания трона наследник отчетливо увидел, что борьба, которую он вел все это время как свою личную, на деле является исторической борьбой между жизнью и смертью, что настал решающий момент битвы за султанский тюрбан, какой выпадает раз в тысячелетие, что это очень важный момент исторического развития, который историки будущего назовут поворотным моментом. Тогда-то наследник принял твердое решение бороться с чужими историями, звучащими в нем истинно.